Я просил красивую девушку, а не стервозную и ядовитую гадюку. А великие боги этого мира, пожалуйста, исправьте это упущение. С чего я вообще должен им заниматься? Ты сама создала прецедент, так и разгребай его сама. А то морально сломать почти уже правителя целой страны, это мы запросто, а как взрастить его моральный дух, готового меняться мужчины, так сразу пас. Ты думаешь, я это сделала ради него? Он так, промежуточная цель, подвернувшаяся под руку. Я хотела увидеть, как ты справишься с этой ситуацией. Твои навыки лидера, если так можно сказать. Ведь идти в клан к некомпетентному неумехе мне не слишком хочется. Вспылила и наконец, на третий день мучений, выложила правду раздраженная Ханака. И проявил настоящие качества хорошего лидера, переложив задачу на компетентного подчиненного, пожимаю плечами, что, с учетом моего лежачего состояния, должно было смотреться странно. Ты меня уже в подчиненные записал. Сколько возмущения, она точно не девочка-подросток. Хотя, Анка показывала примерно такое же поведение, а Анка вроде даже чутко постарше будет. Да и о чем вообще говорить, давайте вспомним Гая и Какаши. На фоне этих двух не то, что Ханака, даже Анка полностью адекватна. Откуда столько возмущения? Ты проверяешь и я оцениваю. Это нормально, что два человека, вынужденные жить и работать вместе, будут присматриваться друг к другу, отвечаю довольно нейтрально. Мне слишком лениво с ней собачиться, кажется, меня покусал Шикамару, да. Ты вообще хочешь меня в своем клане видеть, или нет? Ханака определенно применила пугающий тон, очень. Но я уже видел ревнующую Мей, недовольную и пьяную Цунади, разозленную Цуме, раздраженных Учих, принесшую Бента своего производства Ина, меня такое уже не берет. Знаешь, хочу, но я не какой-то там идеалист, несмотря на мой юный, даже в сравнении с тобой, возраст, и понимаю, что если тебя затащить в клан силой, да ты же его будешь пытаться изнутри развалить просто в отместку. Слышала такое выражение, насильно мил не будешь. Вот и тут так же, ты уже слишком взрослая, самостоятельная и привыкшая полагаться на себя, ну и отлично знающая себе цену, а также, как любой более-менее компетентный шиноби, слегка параноик, что добавляет ко всему прочему и вполне здравые сомнения в духе меня ли он хочет в свой клан или мои превосходные навыки. Да, то есть ты решил, что я вовсе не желаю куда-то вступать и сдался. Уж не знаю, насколько наигранным было разочарование в голосе этой особы, но, меня опять превратно поняли. Что и неудивительно, это у меня было несколько суток на изучение ее общения со всеми еще на нашем корабле, а я эти же несколько суток работал безмолвным мотором и составить нормальное мнение обо мне, она пытается сейчас, ведь раньше даже возможности не было. Нет, насколько я успел понять, вступить в клан ты не против, но не в какой-то там, а только в тот, что соответствует некой твоей планке, которая означает, что клан достоин того, чтобы великая Ханака обратила на него свой взор. В случае с тем кланом Узумаки, который я пытаюсь возродить, это твой уровень уже слишком разнится. Из имущества, только-только отстроенный квартал, пусть и в великой деревне, но пустой и требующий огромных вложений для своего полного оживления. Количество членов. 3 человека, причем фамилию Узумаки носит только 2 из них. Уровень силы и влияния клана. О чем можно говорить, когда в нем все те же 3, одна из которых Генин, 2 Чунин и 3 Такуби Цуджонин. О, да, огромное влияние у нашего клана, это ирония, если что. И я хочу, не то, чтобы сделать его великим, а скорее дать приют всем Узумаки, потерявшим дом, попавшим в сложное положение, вынужденным пойти вечными Генинами или Чунинами к чужакам, которые, возможно, в прошлом и стояли за разрушением Узуши. Дать крышу над головой следующему поколению, среди которого слишком уж много сирот. Тут не о величии надо думать, а о семье, которая требует заботы и внимания, честно и развернуто поясняю свои резоны. Ты вообще меня кем сейчас изобразил? Начала закипать собеседница. Я где-то ошибся. В любом случае, я предложил и мое предложение сохраняется до сих пор. Если тебе понадобится помощь, можешь прийти в любое время, я помогу. Конечно же, за скромную цену, вступление в клан, да. Пренебрежительно фыркнула Ханака. Нет, просто так. Потому, что могу помочь, и хочу. Потому, что ты моя родственница, пусть и непонятно, насколько дальняя. Потому, что тебе нужна будет помощь. и никуда вступать не надо. Но ты и тут почуяла подвох. Я могу воспринимать тебя частью клана, частью семьи, ты же себя считать частью чего-либо явно не хочешь и в любой моей фразе ищешь двойное дно. Как я уже сказал, я не против помочь, дать приют и довериться, но, тут дело в тебе. Точнее, все зависит от тебя. Захочешь и сможешь ли ты довериться хоть кому-то. Так что, я буду надеяться, что однажды и ты будешь частью моего, возрождаемого клана Узумаки. А пока, я тебя не держу, если хочешь, можешь покинуть этот остров отдельно от нас или остаться после нашего ухода. Вздохнув, выношу решение. Ничего хорошего не выйдет, если я и дальше буду тащить ее в Коноху. Точно не с этим ее настроем. Расследование. Саске и корешки уже первично опросили тех ученых, и Ханако там и правда недавно, под надзором была и вообще просто мастер-барьерщик, а не вивисектор. Так что и на допрос в Коноху ее тащить нет смысла. И даже противопоказано, с нынешним настроем добровольно она не присоединится, а отпустит ли ее старейшины и Хокаге, большой вопрос. Все же последний реально обученный Узумаки со всеми нужными знаниями печати и барьеров, да сам попал в деревню по мутному делу, да еще туда, где вроде как клан Узумаки жил десятилетиями. Если она у нас изгинет, другие великие деревни могут только утереться и заткнуться. Вот только уже мне не хочется для нее такой участи. Пусть и дура, но родня. Так вот, какого ты обо мне мнения? Спокойный и холодный голос Ханаки вывел меня из раздумий. После чего был довольно смачный такой шлепок. Думаю, его звук могли и Хикару с моим клоном или на другой стороне пляжа услышать. «Как же ты меня бесишь!» – заявила она, развернувшись и гордо удалившись, чуть потряхивая рукой. Все же пощечину она мне влепила от души и руку могла и отбить, хотя меня бы больше волновала щека, но с моей общей прочностью и регенерацией, я хоть и ощутил укол боли, но все уже прошло. «Как же она меня бесит!» – фыркнул лис. «Как же хорошо вот так поваляться на пляже!» Пожимаю плечами, продолжая свое драгоценное релаксирование. «Наруто-кун!» Теперь мое внимание привлекла Сакура. Боги, спасибо, но она уже занята, так что можете подгонять следующий вариант. Кашусь в небо, сложив руки в молитвенном жесте. С тобой все нормально. Заботливо поинтересовалась моя давняя подруга, не сказать, чтобы очень близкая, но все же проявивший ко мне положительные чувства еще в Академии человек, то есть тогда, когда 90% населения Конохи меня если и не ненавидела, то уж игнорировала точно, а я не привык разбрасываться людьми и хорошим отношением. Да, ты что-то хотела. Если ищешь Саске, то он сейчас в местной деревне по просьбе Сэя, помогает с чем-то, но я буквально чувствую, что это политика и дипломатия и лезть в это не хочу и тебе не советую. Можешь его тут подождать, где-то после обеда всяко появится, спокойно произношу. Нет, я хотела бы узнать, как там дела у учителя, а ты... Говорят, эти месяцы с ней наиболее тесно общался. Плюс я несколько волнуюсь, поскольку слухи оттуда приходят с некоторым опозданием и я не знаю, какая там сейчас ситуация, ответила Сакура. Так, Сакура думает, что я контактировал с ее наставницей, но я не был в Конохе долгое время, с другой стороны, это ее уточнение о последних месяцах и медленной скорости слухов. Итак, если учесть, что со мной в Кире были только Саске, Киба и корешки, то остается только одна особа, ага, твой учитель, Шизуне. Удивленно кашусь на Сакуру. Да, я конечно хотела бы пойти обучаться у Цунади сама, но та была слишком занята в госпитале, и сотни требующих внимания шиноби определенно важнее одного эгоистичного желания девочки Гинина, которая ей никто. Шизуне в этом плане казалась не такой далекой, менее загруженной и как-то, к ней было не так страшно подойти. Плюс она все еще была ученицей Цунади сама, так что это была довольно выигрышная позиция, а если получится впечатлить Шизуне-сенсей, то кто знает, может она меня и порекомендует Цунади сама. Ну как-то так все и случилось, как-то скомканно закончила Сакура, на миг напомнив мне ту неуверенную особу времен Академии. Ясно, присаживайся. Не то, чтобы я много времени провел с Шизуне, но кое-что рассказать могу, чуть улыбаюсь. А то кажется новая внешность и несколько стрёмный взгляд серьезно усложняют ведение разговора со стороны Сакуры, так что привычная светлая улыбка тут не помешает. И теперь понятно, почему она не могла подойти к Саске или Кибе. Последний вообще почти не попадал в больницу и у Шизуни не наблюдался, а первый лечил у той нервы, и это явно не то, что стал бы рассказывать гордый Учиха. Ну а мою тушку Шизуни исследовала долго. Плюс мои навыки как паладина, так и элементы восточной медицины от Лишу Веня опять же заставляли меня помогать Шизуни и качаться в больнице. Так что по времени общения с ней я действительно впереди Кибы и Саски вместе взятых. Пара часов спустя. Отдыхаешь, Наруто-кун. Заставил вздрогнуть меня голос, пока я смотрел вслед уходящей Сакуре. И я уже знал, кто может так меня подловить. Все же правильно бесшумно ходить в нашей компании умеют только трое, и один из этих трех. Что же касается запаха чакры, то я банально слишком задумался и не обратил на это внимания, да и не расценивается этот аромат у меня как враг, хоть и напрягает меня изрядно. Боги, он вообще-то парень, давайте следующий вариант. Угрюмо вздыхаю, поворачиваясь к Сэю. И чего всем дружно от меня потребовалось? У меня только-только начался отпуск. Настоящий, а не как раньше. Я только освободился и заставил себя забить на тренировки и просто расслабляться, как ко мне все полезли с разговорами. Я вам что, психолог, со всеми вами трещать? С тобой все нормально, Наруто-кун. Сверкнул фальшивой улыбкой Сай. Чувствую, что я буквально обязан повторить реплику Ханаки, как же ты меня бесишь. Хоть это и полностью нерациональное и подсознательное чувство. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/4100138234009849/4i или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, срочно собираю 860 эр на интернет, не хотелось бы без него остаться до 18 августа. Благодарю за внимание. П.П.С. И спасибо трем, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 163. Утро следующего дня. Пляж. Наруто, я не гей. Вместо доброго утра как дела или еще чего, заявил мне Киба при первой встрече, стоило мне разлечься на лежанке. Тьфу. К сожалению, в тот момент я еще и пил, так что не самый дешевый коктейль отправился на песок. В уме билась одна единственная мысль, только бы Киба не закончил фразу так, как я думаю. А думал я скверно, ага. Просто эта фраза, да еще почему-то сказанная вот именно мне, а не скажем, при всех и ни к кому конкретно не обращаясь, уже автоматом сгенерировала продолжение. Угу, в духе я не гей, но один раз, не раз или еще чего. Да и вообще, какого его с самого утра принесло ко мне с такими разговорчиками. Это все, конечно, хорошо, но это вы уж там сами с Хаку решайте, или ты не закончил фразу. Осторожно прищурившись, уточняю. Да нет, я сказал, что хотел. Просто, Хаку, девушка. Мне совершенно все равно, какие у вас там игры, и кто из вас девушка. Я вас не осуждаю, но и не одобряю, да. В общем, мне определенно ничего из этого знать не надо. Ага, прерываю историю Кибы. Да почему вы все так на меня смотрите? Еще и Шикамару Сли откуда-то узнали. Я, нормальный, а Хаку, девушка. Да-да, а я, сын Цунади, конечно, скептически произношу. Нет. Система до сих пор не определилась с полом Хаку, но с учетом нашего личного общения, поведение у данного шиноби определенно мужское. Нет, возможно, что это просто маска приросла к лицу и так долго зачем-то изображавшая парня особо просто разучилась вести себя по-женски, но, как бы, тут 50 на 50. Наруто, возопил Киба. Ладно, я тебя понял. Это все, конечно, твое дело, но в одном ты прав, Сэя. Саске, да и всех остальных надо чуть одернуть. Это все же твоя личная жизнь и надо иметь к ней хоть какое-то уважение. Я поговорю с остальными, чтобы к тебе больше не липли с вопросами и не распускали слухи, насколько правдивыми те ни были бы, вздыхаю, собираясь подняться с лежака, но в итоге плюнув на все и просто разослав к остальным десяток клонов. Не хочу напрягаться, у меня наконец нормальный отпуск, и ничто не сможет сдвинуть меня с места. Спустя 20 минут, на пути к Цукигакуре. Ага, ничто не сможет сдвинуть тебя с места, да. Курама потешался над ситуацией. «Просто заткнись, а еще лучше, просто умри». Ощутив, как у меня дернулся глаз, мысленно отвечаю этому паразиту. «И да, что-то в этой ситуации мне не нравится. Вроде все нормально, ну захотела дочь нынешнего Каге и сама будущая Каге захотела со мной пообщаться. Сай, который там подписывал ряд мирных соглашений и вообще строил дипломатию, счел, что для укрепления отношений можно меня и привести. Мы и так находимся чуть ли не в позиции тех, кто заставляет эту деревню стать нашими союзниками, так почему бы не сгладить углы и не сделать такую малость, как удовлетворение просьбы будущей Каге Цукигакури. Тем более, что о моем таланте договариваться знают может и не все в Канахе, но дедуля точно должен был предупредить своих подчиненных, отправляя их сюда. А значит, Сай может преследовать еще одну цель, и давая мне пообщаться с будущей Каге, он на самом деле ожидает, что я выстрою с той доверительные отношения и через несколько лет Цукигакури действительно будет нашим союзником, без принуждения и косяка с их стороны. В общем, все идеально, кроме того, что Сай подобные мысли не высказал, но он, прошитый корешок, хрен его знает, что там у него в голове. Меня больше смущает его просьба, чтобы я шел впереди. Нет, его довод с тем, чтобы меня не потерять, понятен, все же под Курокой я могу для него легко пропасть, если буду идти рядом или вообще позади, но с другой стороны, мне достаточно подать голос, и я буду замечен. Да и он ведь несмотря на всю прошивку должен понимать, что я бы в любом случае не стал сбегать от такой ответственной задачи и шел бы рядом. А заметный или нет, какая нафиг разница? Харем, веточка в глаза лезет. Отодвигаю ее рефлекторно. Наруто, выйди из раздумий, куда ты слишком далеко ушел с непривычки. Это не веточка. Окликнул меня Курама. Смотрю на зажатый у меня в руке кунай, которым меня пытались ударить сзади, где запах чакры есть лишь один, Ацея. Он что, окончательно янулся? Ты что творишь? Разворачиваюсь и делаю несколько шагов назад, периодически смещая корпус в разные стороны. Хаем, странно. Вроде судя по серьезному лицу и напряженному взгляду, Сай действительно пытается меня прирезать, тогда какого хрена его тайдзюцу столь вялые? Это вообще не тот уровень, что он показал в схватке с Шинобикума на том острове призыва. Там был четкий уровень такубицу джонина спеца в тайдзюцу, сейчас же, какие-то вялые движения и ни одной прежней уловки. Но при этом я четко ощущаю, что прирезать меня пытаются всерьез. Хаем, глупо было ожидать, что шиноби с таким уровнем чакры действительно имеет только огромный резерв и его можно так легко прирезать, может, это даже к лучшему. Раздался у меня со спины голос. Быстро отпочковываю из спины древесного клона, благо, в отличие от теневых, в нем не копия сознания, а им я вижу и управляю в реальном времени, так что могу сразу посмотреть, кто это у меня за спиной, а не получить знания после развеивания клона. А за спиной у меня... Тип определенно злодейской наружности. Седые волосы, безразмерные темные одежды, вся рожа фын. На лбу эти фын вообще почти третий глаз образуют. Глаза желтые и будто нечеловеческие, даже больше, чем у меня. Мои просто холодно отчужденные, а тут чуть ли не ненависть в тех плещется, вперемешку с безумием. Пока я обмозговывал информацию и с удивлением осознавал, что противник имеет неплохие запасы чакры, ощущающиеся довольно скверно. Если по аналогии, то очень похоже на ту пакость, что когда-то была в ране у Курамару. Так вот, пока я оценивал противника и попутно настоящим телом отбивался от Сея, который явно был не в себе, правда впрыскивание моей чакры не помогло, странное на нем гендзюцу, этот непонятный шиноби сложил печати и вытянул руки в моем направлении. Видя это глазами древесного клона, я уже готов был отпрыгнуть, как, ничего не произошло, ни стихийной атаки, ни нейтральной чакры, да вообще ничего, кроме сообщения от системы. Ваш запас йотен чакры настолько велик, что полностью отрезает возможность противника достучаться до вашей интон чакры. Ваша духовная составляющая слишком низка для ее захвата. Вы полностью избежали техники контроля сознания. Плюс 5 к удаче, 2 к интеллекту. Молча поднимаю взгляд на этого шиноби, одним мощным ударом отправляясь я в кусты, чтобы не мешался. Тебя сейчас грохну. Да, я обижен, мне тут система ярко намекнула, что у меня низкий интеллект и потому, техника врага тот не нашла. Так что этот гад меня косвенно оскорбил. Что? Как? Все условия были соблюдены, почему мой Джибакуган на тебя не подействовал? Кунай в ногу, лучшее решение во многих ситуациях, а еще неплохо затыкает болтливых шиноби. А расспросить я его и потом успею. Так, я тогда эту пару понес. Вздыхаю в теле своего древесного клона, связав Сая и вражеского шиноби и собираясь тащить их к Саске. Пусть тот Сая своим шаринганом приведет в норму, а врага допросит, как он умеет. А мне еще в сторону Цукигакури топать, надеюсь там этот шиноби ничего наделать не успел, шиноби Канахи, к слову. Во время его связывания, я в теле клона проверил карманы и подсумок врага и нашел там перечеркнутую хитайте с зачеркнутым символом Канахи. Все интереснее и интересней. Просто случайная встреча, или кровник дедули решил сделать тому больно через названного внучка. А что, кровников удан за навалом. В общем, срочно эту пару к Саске. Ну а сам, идем в сторону принцессы, казусы нам не нужны, дипломатию лучше довести до логического конца. Спустя 20 минут, ха-ха-ха, ржал у меня в подсознании Кьюби. Ладно, признаю, сегодня день обломов и я как-то вообще ничего не угадываю, да, но серьезно, как, горестно вздыхаю. Что-то случилось, Узумаки-сан, вежливо спросила меня особо на годик, может два старше меня, имеющая темный оттенок кожи и белые волосы, что же, теперь я знаю свои фетиши на женскую внешность. Вот только с учетом неброской одежды мягких цветов, и далеко не выдающегося уровня чакры, я сначала эту особу принял за служанку, а это оказалось будущее Каге. Серьезно, да она же не сильнее своего папаши, даже скорее наоборот. Единственное что, так это запах чакры очень странный, никогда такого не чуял, что с учетом моей жизни в Канахе, взаимодействием с Рачимару и его прихвостнями, встречами с Шинобисуны, пребывания в Кире и даже столкновениями с Акацуки, несколько странно. Я уже думал, что успел столкнуться со всем спектром чакры и различаться могут разве что оттенки, но запахи всех стихий и прочего мне известны, но нет, был неправ. Если, допустим, у этой особы ее свойства чакры, как у той же лжеанка, тогда да, понятно, почему ее обозвали будущей Каге деревни. Да, резерв несколько меньше, чем у ее отца, но если смертоносность выше, то это логично, все же в Каге обычно ставят самых сильных. Однако, если я не прав в этом своем предположении, то я вообще ничего не понимаю. Нет, ничего, Цукина-сан, вы хотели что-то со мной обсудить, вежливо интересуюсь. Да, мне стало интересно, почему, имея такое превосходство в силе и возможность уничтожить всех нападавших, вы не убили ни одного представителя моей деревни, и наоборот, были инициатором мирных переговоров. Нет, не поймите неправильно, я вас не осуждаю и придерживаюсь схожих взглядов, но это первый раз, когда я встречаю кого-то настолько сильного, кто все еще дорожил бы жизнями тех, кого можно было назвать врагами, потому, я хотела бы узнать ваши мотивы, и в любом случае, выразить благодарность. Чтобы вами не руководило, спасибо, что не убили никого из Цукигакури и моего отца, склонила голову сидящая передо мной девушка. И, не могу удержаться от легкой улыбки. В ее словах не было фальши, зато это принесло мне некое освежающее чувство. После того дерьма в Кире, еще раньше ситуации с Пакурой, когда ту продает ее деревня, случая в Роуране, а следом и положение дел на острове Призыва, данная особа, ее отношения и искренние слова, пусть и были наивными, совсем не теми, что ожидаешь услышать от шиноби, и я четко понимал, что скорее всего ей еще не доводилось увидеть смерть кого-либо или самой убить, но зато ее слова и вложенные в них чувства, были приятны, напомнили мне, почему я сам лезу во все это дерьмо. Да, можно сказать, что эта особа напомнила мне меня самого, это было действительно приятно, потому, что лишние жертвы просто привели бы к большему кровопролитию, куда уж больше. У нас и так сражения шиноби разных деревень толком никогда и не прекращаются, множить это, мне не хочется. И если есть способ обойтись без жертв и кровопролития, если можно решить дело миром, то я точно буду за него, искренне отвечаю, все еще испытывая это странное освежающее чувство. Теперь уже Цукина смотрит на меня удивленно, сначала даже недоверчиво, но чем больше всматривается мне в глаза, тем меньше там недоверия. Девочка умеет хорошо читать чужие эмоции. Ну, один полезный для главы деревни навык у нее уже есть. Под конец Цукина и вовсе дарит мне светлую и теплую улыбку. Нам и правда есть, о чем поговорить, Узумаки-сан. Можете обращаться ко мне просто Наруто, этого достаточно, вежливо отвечаю. Тогда и ты можешь звать меня просто Цукина, кивает та, легко принимая неофициальный тон. После чего я действительно отдохнул душой в этот день, несмотря на то, что вроде бы не лежал и релаксировал на пляже, а общался с будущей Каге почти союзной деревни. Но вместо напряженной работы мысли я ощущал небывалое расслабление. Примечание к части. Тип определенно злодейской наружности, HTTPS, ай, Шинга. Собственно Цукина, HTTPS, ай, Цукина. Максимально расслабившийся в общении с Цукина Наруто, HTTPS, Сан 9. 67, HAKWDAPL0F00YURKSUNK7CBZ9EBAY, KAVNV1. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, HTTPS, TU, 41001382340098 4И, или 4276-5503-399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. И спасибо 17, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы, это чуть ли не рекорд по отозвавшимся людям, еще раз спасибо всем. Глава 164. Следующее утро. Корабль, давно ставший местом обитания двух команд Канахи. Цукина-сан, мы же договорились, просто Цукина, перебила меня девушка с мягкой улыбкой. Хорошо, просто Цукина, с утра мой разум буксовал, и я случайно слово просто сделал фамилией девушки, что ты делаешь у нас на корабле, да еще и перед моей каютой. Сделала тебе поесть, ведь ты должен быть голоден. Вчера мы так увлеклись разговорами, что пропустили ужин, а позавтракать ты еще не успел, так что я чувствую легкую вину за это, мягко улыбнулась эта особа, показав удерживаемую в руке глиняную кастрюлю, исходящую паром. Я даже не успел ничего ответить, как мой живот заливисто так квакнул, как бы намекая хозяин, у нас конечно тело бога, но жрать-то надо, и желательно по расписанию. Как раз пора, понимающе на это кивнула Цукина, мягко улыбнувшись и чуть прикрыв глаза, из-за чего определенно получила плюс 40 к мелоте с таким выражением лица. И да, несмотря на паранойю, я все же не верю, что та собралась меня отравить, скорее даже я уверен, что все так, как она говорит. Ну а то, что в общем-то чужой человек, отца которой я чуть не прибил и деревня которой тоже подверглась с нашей стороны нападению и, как бы это выразиться, вежливой диктатуре. В общем, я абсолютно был уверен, что Цукина не желает отомстить и не отравила еду и просто проявляет заботу. Почему? Да потому, что без всяких спасений, подвигов и прочего, просто за вчерашний день я набил с ней целое сердце в показателях отношений. И хоть моя пассивка «Спаситель принцессы» должна была сказаться, но по большей части дело было в некой схожести взглядов на мир. Так что я на 100% уверен, что если бы я мог измерить свои чувства к кому-либо, там бы тоже сверкало у Цукина полное сердце. Да, всего суток общения нам хватило, чтобы испытывать друг к другу сильную симпатию. Ну и плюс, у нее довольно добрый и мягкий характер, что видно даже вот по этой утренней сцене, где кое-кто испытывает вину за то, что я пропустил из-за нее вчера ужин, сложно ей будет жить, как шиноби. Спустя 10 минут, выглядит вкусно. Потянул руки к разложенной на столе еде киба, за что тут же получил по рукам от меня. Дело было в столовой корабля или как это место на кораблях называется. Никогда не интересовался, все же интересы шиноби лежат вообще в другой плоскости. Цукина разложила тут еду на столе и уже накладывала мне первую тарелку риса с подливкой и мясом. Запах стоял на все помещения, да такой, что желудок орал не только у меня или вечно голодного по утрам кибы, но даже у непрошибаемых корешков и уже вроде поевшего и собравшегося уходить в соске, задержавшегося и с подозрением смотрящего на Цукина, он даже шаринган пару раз включал, что-то выискивая в ее физиономии и жестах. Видимо, подозревая в той отравительницу, впрочем, если бы не система, показывающая мне уровень наших отношений, я бы заподозрил то же самое, да я на миг и заподозрил, паранойя, она такая. Пока я думал, Цукина уже наложила еды в тарелку, причем приличной такой горочкой, ничего не рассыпав, вот прямо ощущается опыт. «Хаэм, а ты явно наслышана о моем аппетите?» – удивленно произношу. «Поскольку ситуация вышла из-за меня, то я хотела приготовить твое любимое блюдо, и разумеется спросила у Сакуры-сан на твоих предпочтениях. К сожалению, та о них не знала, только сказала, что ты действительно много ешь, так что я подготовилась», – спокойно пододвинула тарелку ко мне Цукина. «Ну как?» – с ожиданием посмотрела на меня Цукина после первой пробы. «Вкусно, очень вкусно, это на уровень выше того, что делают в Ичираку, и даже круче готовки Хитоми, а уж остальные вообще остаются за бортом. У тебя талант, абсолютно искренне заявляю», продолжая уничтожать запасы еды в перерыве между словами. «Да, не слишком прилично, но сейчас мне было на это плевать. Нет, в принципе, я со своими перками на готовку мог бы приготовить где-то рядом с этим уровнем. Плюс в одном из действительно элитных ресторанов Кири, куда меня пару раз сводила Мей, также подавали еду даже вкуснее, но что в ресторане, что в моей готовке словно чего-то не хватало. Чего-то, что я сейчас ощутил. И это было не вкусом, поскольку, как я и сказал, как минимум в том ресторане готовили даже лучше. Однако такого отклика у меня не было. Вот как, тогда и я присоединюсь», присела Цукина и тоже наложила себе порцию поменьше. «Ну, заметно меньше, у меня там реально было горкой, и я себе уже вторую тарелку накладываю. Да, действительно, в этот раз получилось очень вкусно», после пары секунд, покивала Цукина, «я же, замер прямо в процессе накладывания еды. Наруто, с тобой все нормально», обеспокоенно спросила та. «Да, получилось у меня выдавить из себя, и даже механически продолжить набивать тарелку. Да, действительно да, теперь я понял, что это было за чувство. Прямо как дома. Настолько, что я буквально на миг увидел напротив себя за столом Хитоми и даже словно уловил легкие привычные споры Ханы и Югая. Теперь я отлично понимаю, в чем именно проигрывала ресторанная, элитная еда в сравнении с этой. В ней не было галлюциногенов, вызывающих у тебя ощущение присутствия двух твоих опекунш. Влез в мои мысли Курама. Скотина. Всю атмосферу испортил, отправляю ему такую мысль сообщение. Но зато вывел меня из состояния размазни. 2 года, да, давно же меня не было. Я даже и не думал, насколько я на самом деле соскучился. Нет, не так. Гнал эти мысли из головы, вечно тренируясь, прыгая в авантюры, устраивая вокруг бедлам, просто для того, чтобы отвлечься, дабы не вспоминать, насколько же сильно я хочу домой. Спасибо. Это было действительно прекрасно, чуть улыбаюсь. Да, это было освежающе. А еще, надо бы заканчивать. Соски с Кибой вроде уже тоже закончили, но дам парням пару дней тоже поваляться на пляже, они это заслужили не меньше меня. Рокли все еще гоняет младшего принца. Плюс Сакура все тем же ли заняты Мичиру. Ханака вроде как с тем позанималась, путь исправления и развития наметила и, гордо всучила того в руки Сакуры или... И насчет последнего она была права, этот маньяк тренировок действительно сможет загонять Мичиру лучше, чем она. Как медик, Сакура тут тоже нужна, ну и ее Мичиру боится меньше, сделавшей ему довольно больно морально Ханаки. Но как мне кажется, не только этим руководствовалась моя дальняя родственница, передавая Мичиру Сакуре. В любом случае, из-за этого действия Сакура ходит чуть раздраженная. Все же свои дела она закончила и могла бы проводить время на пляже с Саске, сверкая перед тем купальником и прекрасной фигурой. А в итоге вынуждена заниматься Мичиру, но поскольку Сакура, девочка ответственная, то и бросить толстячка не может. Впрочем, тот за 3 дня стал не таким уж и толстяком. Казалось бы, 3 дня – это мало. Очень мало, чтобы похудеть. Но не забываем о том, что тут есть фактор силы юности и адепт этой страшной силы. Так что я верю, с данным фактором все возможно. Ну и, несмотря ни на что, Ли просто вызывает у меня восхищение. Человек, не способный выпустить чакру из тела, не имеющий возможности изучить гиндзюцу, ниндзюцу или даже фуин, ведь даже в печати надо закладывать чакру, способный обучаться только тайдзюцу. Человек, которого буквально предало собственное тело. Входит в топ-5 юных дарований Конохима его поколения и в чистом тайдзюцу он и со Скибой спокойно отметелит, да и не джи мог бы, просто у того стиль неудобный, Плюс ли с ним именно тренировался, а дерись он всерьез да по тройкой врат и без утяжелителей, Ниджи мог бы просто сложить лапки и сдаться, ибо такова его судьба, да. Впрочем, в чистом тайдзюцу и с теми же условиями, что и против Ниджи, Ли мог бы и меня победить, если бы не мое новое тело и гидратация, буквально игнорирующая физический урон. С другой стороны, если Ли меня расплещет, когда я в гидратации, а потом не будет давать собраться, то техническая победа будет его. Ладно, возвращаясь к теме возвращения, прямо повеяло тавтологией, да, надо бы поторопить корешков, чтобы те скорее заканчивали общение с Каге деревни и его старейшинами, ведь без корешков нас в Коноху они не отпустят. Ну серьезно, зачем нужно сопровождение, которое сопровождаемые лица оставили где-то на полпути? С них же за такой дедуля шкуру снимет и подвесит за ноги на дереве, прямо как хищник из одноименного фильма. Ладно, пара дней у них есть, а дальше можно поторопить и помочь, если местный Каге и дальше будет упираться. Все же разговорных техник у меня немало, но доводить до этого не хотелось бы, ведь я вообще-то в отпуске. И раз уж я в отпуске, то пора бы обратно на пляж. Спустя полчаса. Ага, на пляж пора, расслабиться, да, конечно. Где там Сай с его подавителем гормонов? Насупленно шепчу себе под нос, пытаясь отвести глаза от фигуры Цукина в купальнике, решившей сегодня присоединиться к нам с парнями в нашей релаксации на пляже. Глаза упорно не желали отводиться. Вот ведь засада, блин. Примечание к части. https://san9.28.pmk.yuzibil.7vll.pz.novo.vam.4.vsi.sgubu.4.a.vk.4.r.10.ri.7 Без комментариев. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги. https://tu/4100138234009849/4i или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. И спасибо четырем, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 165. 10 дней спустя. Саски. Где-то в глубине леса. Лесная поляна. Саски стоял, медленно вдыхая. Резкое движение, из сумки выскользнул куне и полетел в дерево. Вошел не глубоко, но прочно. Ханака, рассуждал наследник великого клана, разминая руку, темное пятно в нашем будущем. Размышления молодого учихи крутились вокруг рыжей Узумаки, пытаясь понять, как ее появление меняет жизнь его друга. И чем глубже становились эти размышления, тем глубже было сожаление о ее спасении. Следующий кунай вошел чуть выше первого. Наруто, ты ведь не бросишь ее. Не такой ты натура человек, смешанные чувства он испытывал от этих мыслей. Сожаление, гнев и восхищение колыхались в душе Учиха, но если для тебя она родственница, то вот что она для остальных. Все было бы проще, не будь она Узумаки. Но как взрослая Узумаки, она также является носительницей всех традиций и воззрений их клана. И если без нее Наруто просто сирота, то с ней, он уже наследник и продолжатель традиций клана. Сейчас между ними нет дружбы, но эмоции непостоянны. И по прошествии года или нескольких, Ханака легко может стать ему, если не новой матерью, то старшей сестрой. И в этот момент, кроме Шиноби Конохи, на Джинчурики начинает влиять некто извне. Хитоми и Югао были ставленницами Данзо, сам он также часть Конохи. А вот Ханака, уже нет. И разве сможет кто-то сказать, какой выбор сделает Джинчурики через год или пять лет? Не взыграет ли в ребенке, сироте зов к родной крови? Новые кунаи начали входить в дерево, уже над вторым. Четыре кунея вошли в него. Если Наруто образует собственный клан, продолжая традиции Узумаки, то он превращается из подчиненного политике кланов в самостоятельного игрока на этой арене. И игрока весьма могущественного. Короткий взгляд в сторону своей куртки с нашивкой Учих. Поддержу Наруто. Хоть клан Учих и ослаб, мы по-прежнему великий клан. И звание полиции у нас никто не отбирал. Клан Шимура, во главе с Данзо, также будет за Наруто. Клан Инудзука поддержит его. У него уже есть дружественные связи с принцессой страны ручьев. Его любит и поддерживает в Кире. И либо я его не знаю, либо местная Каге тоже поддержит его. а уровень ее силы, как и силы ее бойцов, может измениться за последующие годы. Ханака – неучтенный фактор для всех кланов. Пока Наруто окружен лишь шиноби Конохи, есть хотя бы иллюзия контроля над ним. Пока Наруто скорее член клана Шимура, чем основатель собственного, все хорошо. И даже его стремление помочь всем Узумаки найти дом, служит не ему лично, а Конохе, привлекая к ним новых шиноби. Ведь сейчас в Наруто нет ничего, что не было бы заложено в него Конохой. И так было до этого момента. Саски повел пальцем по лезвию своего кунея. Если Ханака будет сочтена серьезной угрозой, то ее попытаются уничтожить. Возможно, ее прикажут убить просто на всякий случай. Существующим кланам невыгодно появление клана, с Джинчурики во главе, да еще внешнеполитическим весом. Наруто сможет даже не предложить, а продавить свою кандидатуру. Его мощь и поддержка это позволяют, и на него невозможно будет повлиять никак. Клан Сарутоби гораздо выгоднее всем старейшинам. Хирузин, один из носителей титула бог шиноби, но он стар. Сомнительно, что через 5 лет он сможет тягаться с Наруто. Его сила продолжит убывать, годы берут свое, а сила Наруто будет лишь расти. И он обретет власть, подобную власти Ягуры. И это сходство, вместе с поступками Ягуры по отношению к благородным кланам, испугает глав Конохи. И возможно, они будут готовы даже пойти на конфликт с Наруто сейчас, лишь бы не рисковать своим будущим.